Герт Валери Урла встала, хотя ее покачивало, так что Дине пришлось поддержать сестру. Мастер зверей 133 уровня посмотрела на меня, сестру и проявившуюся из невидимости пантеру, ласково потрепала своенравную питомицу по белоснежной гриве, после чего обернулась к внимательно наблюдающей за происходящим лидеру контрабандистов. «Извини, Астарта, но предложение Кунг-Комара оказалось более убедительным. Я пойду с ним». Лэнг Астарта Авакари ничего не сказала. Лишь сверкнула на меня своими полными ненависти глазами, резко развернулась и направилась на выход из зала. Телохранители поспешили за ней. Дина Урайвас Орхунай напоследок обняла сестру и тоже поспешила за хозяйкой. И только после этого Валери Урла обратила внимание на длинный сверток, который я по-прежнему держал вертикально, уперев одним концом в пол. Симпатичная девушка поинтересовалась, что я принес ей в подарок такое необычное. Я развернул упаковку. Внутри оказался изумрудно-зеленый витой стержень, прозрачный, словно сделанный из стекла. Сверху на нем имелась какая-то чаша, похожая для ароматического масла. «Это...» Я и сам не знал, что держу в руках, но попытался симпровизировать. «Декоративный светильник из обсидиана, вулканического стекла. Символ плодородия и здоровья. Такие, как правило, молодые женщины ставят в свои спальни. Поставишь его в свою каюту». Навык минералогия повышен до 64 уровня. «Вообще-то это скульптура «Спираль жизни», работа известного милонского художника Мурраша Усикфыра. Его выставка проходит тут, на Понте 4. Между прочим, бешеных денег стоил подарок», — вклинилась со своим комментарием Гертулина Тар. Но Валерия словно и не заметила слов женщины Гекхо. «Светильник в спальню, говоришь? Поставь его в своей каюте, капитан Комар. Будет у меня лишний повод иногда заглядывать к тебе, любоваться на произведение искусства. Все-таки соправитель Комар Лафин, как ни крути, ты меня честно победил, и по законам многократического мира я теперь твоя воеда. Ровно на один тонг, день в день. А там видно будет».